В вечер праздника Святого Патрика, день, когда весь Дублин напивается, в замке был бал, и Шелли и Гарриет видели толпы угнетенных и голодающих ирландцев, выстроившихся шпалерами, чтобы полюбоваться съездом на бал. Такое отсутствие собственного достоинства повергло Шелли в глубочайшую меланхолию. Желая примером проповедовать опрощение, они все трое перешли на вегетарианский режим. Шелли освободился таким образом от угрызений, которые причинялись ему ужасами бойни и массовыми убийствами пернатых. Этот режим нарушался только когда к обеду приглашалась мистерис Нуджент. Это был их единственный друг в Дублине по ремеслу портниха. Одной из трудностей, связанных с их миссией, было то, что они не знали никого из этих ирландцев, которых любили всем сердцем. «Я полагаю, — говорила Гарриет, — что мы узнаем всех сразу, когда Перси станет знаменит». Но сам Перси чувствовал большой упадок духа. В том созданном воображением мире, в котором он почти всегда жил, угнетенная Ирландия была представлена гордым образом прекрасной женщины. Шелли был рыцарем и апостолом, готовым сражаться и страдать за нее. Толпы в лохмотьях шли за ним по улицам. Варварские английские солдаты брали его под стражу и бичевали его, но героическая кротость его проповеди очаровывала самих притеснителей, и философия творила чудо примирения двух враждебных наций. Мало-помалу это одухотворенное и блистательное видение рассеялось. Последний лоскут радужного тумана трепался над почернелыми домами, и действительная Ирландия была именно здесь. Громадная неподвижная масса городов, ферм и лесов, бесчисленное сборище людей, невежественных и равнодушных. Вековое скопление преданий и законов, арена игр, охоты, частных столкновений из мести, место пребывания чиновников и судей, солдат и полицейских. Ирландия, нищая и насмешливая, страдающая и болтливая, недовольная и счастливая тем, что имеет право быть недовольной. Остров, представляющий собой загадку, нелепость. Перед лицом этой грозной и давящей действительности что он мог сделать? На что он мог надеяться? Она его угнетала и утомляла. Годвин с возрастающей настойчивостью умолял своего ученика отказаться от этой затеи. С тех пор, как Шелли написал ему, что смотрит на него как на отца, он принял по отношению к Шелли враждебный и брюзгливый тон. «Поверьте мне, Шелли, — пророчествовал он, — вы доведете до кровавой развязки». Если бы он мог видеть своего духовного сына, как он сидит за составлением безобидного проекта ассоциации для блага человеческого рода между Элизой, которая шьет красный капор, и Гарриет, приготовляющий блюда из меда и фруктов, то он бы меньше беспокоился. Но заклинания Годвина были полезны хотя бы тем, что доставили Шелли приличный и честный предлог отказаться от роли защитника угнетенных, которые были слишком довольны своей участью. За исключением нескольких бедняков, которым он оказал денежную помощь, никто в Дублине не принимал его всерьез.